устало все кругом. Устал и цвет небес, и ветер, и река, и месяц, что родился, и ночь, и в зелени потусклый спящий лес, и желтый тот листок, что наконец свалился. Лепечет лишь фонтан средь дальней темноты, о жизни говоря незримой, но знакомой. О, ночь осенняя, как всемогуща ты, отказом от борьбы и смертною истомой. 24 августа 1889 года.